Глава 9. «Лови!» — крикнул Боб, кидая мне шлем. «Симпатичный и вроде бы целый». «Довольно легкий. Точно легче, чем тот, что сейчас у меня на голове, при том, что более закрытый. Материал напоминает матовый пластик. Сверху на него нанесен легкий орнамент, похожий на гравировку в виде взлетающей стаи птиц над лесом. Мелкая, но довольно детально проработанная картинка. Внутри — вставки из Скайкрафта, ровно на тех местах, где в современных шлемах расположены датчики, подающие информацию в мозг». «Один в один, как наши», — сказал я и запихнул шлем в рюкзак. «Получается, что в Майтон ничего не изобретали, а, видимо, нашли образец и просто скопировали. Дома попробую разобрать его». «Что значит «не изобретали»?» — возмутился Руперт. «Они за всем этим стоят, а шишка из Майтон — пришелец! Это я вам точно говорю!» «Вот с этим я не буду спорить», — кивнул я. «Лейн точно пришелец, только не оттуда, откуда думает фермер. Давайте выбираться уже. Берем самое ценное и побольше, но чтобы руки не занимать. Лучше потом вернемся». Возражений не последовало. Боб достал из рюкзака два гибких складных контейнера, поделился со мной, и пошел процесс упаковки. Мы набили полные рюкзаки. Три объемных контейнера. Два черных у нас и синий у Руперта, от которого я даже флешбэк словил, вспомнив Икеа. Плюс клон. Вытащили все это из пещеры и с трудом, но закинули-таки наверх в бойлерную, а там уже переупаковали. Руперт что-то настроил на спине своего дроида, и рама за его спиной вытянулась и раскрылась. Он подпер клона к стене, присел рядом и зацепил того на специальные крюки. Получился рюкзак в виде дроида. «Ха, классная переноска!» — похвалил Боб. «И даже земли не касается. Помочь зафиксировать?» Фермер отказался. Сам обмотался тонким шнуром и пошатнулся, привыкая к новому центру тяжести. Свой баул Руперт набил остатками оригиналов и повесил на грудь, чтобы компенсировать нагрузку на спине. Черепаха беременная какая-то получилась. Если упадет, то уже не встанет. Но, по крайней мере, руки у него остались свободными. Тощую стрекозу скосило в бок, и вместо того, чтобы нормально держать дробовик, Боб все время хватался за стены. Я тоже выглядел парашютистом с двумя парашютами. Свой рюкзак перевесил на грудь, а контейнер закинул на спину. «Ну что, челноки, двинулись? До рынка далеко еще. Твое добро, шарнир не гнет!» — ответил Руперт и первым протиснулся в дверной проем. А потом даже до угла не дошел, как начал стрелять то в пол, то в потолок. «Что там?» — крикнул я фермеру, одновременно сверяясь с данными искорки. Она показывала мелкие желто-оранжевые пятна, буквально точки, но настолько много, что весь фон вокруг выглядел оранжевым. С потолка изо всех щелей вываливались мелкие паразиты. Сороконожки и мокрицы размерами чуть больше ладони. Их даже система не воспринимала как серьезную угрозу, но выглядели они все равно мерзко. Особенно, когда я отмахнулся от извивающейся гадины и впечатал ее в стену, а из нее потекла зелено-коричневая жижа. Бух! Словно жуки на лобовом стекле, пока едешь по трассе. Еще и Боб вскрикнул над ухом, словно его на диване режут. «Чипздец! Какая-то хрень по шлемам! Алекс! Я чувствую! Заорал Боб и начал извиваться всем телом, пытаясь скинуть с себя что-то, что заползло на стрекозу. «Руперт, помоги Бобу!» — крикнул я из коридора, понимая, что фермер ближе. А сам начал отмахиваться гарпуном, раскручивая его, как мельницу лопасти, и продвигаясь к самой большой дыре. Оказалось, что одна мелкая скалопендра шмякнулась прямо в сочленение капюшона и почти заползла под шлем. Считай за шиворот. «Стой, блохастый! Не двигайся!» — услышал я голос фермера. «А то я твоего клона вместе с этой дрянью покалечу!» Пока парни были заняты спасением Боба, я раскидал почти всех, кто успел выбраться. Кромсал мелочь, топтал и давил баулом, тяжело вальсируя вокруг своего крабика. А тот в это время устроил полнейший геноцид своим дальним родственникам. Я подобрался к пролому в вентиляционной шахте и активировал энергетический удар. Сплющив ржавые стенки, я заткнул ими же темную дыру в потолке. Повторил с другой стороны. Оттуда насекомые сыпались, будто из перевернутого ведра. Там закрыть щель не получилось, но мелкие гады от напора энергии начали хрустеть и лопаться с противным звуком. «Ходу! Ходу!» Я погнал дроида вперед, отправив еще две волны энергии себе за спину и просадив свой резерв почти до половины. «Боб, ты как?» «Выпить надо», — прошептал друг. «И помыться хочется. На ферме тебя обработаем, а то вдруг она успела яйца отложить. Станешь потом ходячим зомбодроидом», — утешил Руперт. «Не слушай его», — решил я подбодрить друга, услышав, как он начал проклинать мерзлоту. Уже никуда не сворачивая, мы прошли мимо бывшего жилого модуля и склада. Заскочили в операторскую за монолитом. Прошли помещение с мертвым Ориджем, где осталось больше всего костей рапторов и обломков дроидов. До дыры с торчащим из нее когтем мы добрались без приключений. Нашли там перемазанного в слизи крабика и 5 трупов субмарин. Когда мы, наконец, оказались на ферме Руперта, я уже сам был готов проклинать мерзлоту. Еще немного, и тоже начну грозиться, что ноги моей здесь больше не будет. Батарейка Ориджа просела до 30%, а моя собственная так вообще была на донышке. Смартфон в мое время с таким запасом уже не включался, и даже если воткнуть шнур питания, сначала лишь моргал красной батарейкой. Боб, мне кажется, уже вырубился. Фермер еще не успел гостеприимно сказать: «Вот в этом сарае можешь пересидеть». Как в нашей берлоге раздалось тихое сопение с редким нервным похрапыванием. Мы обсудили с Рупертом будущую дележку и довольно быстро пришли к соглашению. Он хотел себе весь лом с оригиналов, а я — весь необработанный Скайкрафт. Все остальное поделим уже в кредитах, когда продадим на аукционе. Я не удержался и спросил Руперта: «А что ты будешь делать с ломом?» «Крышу!» — он показал пальцем в ночное небо. «Они следят за нами, а мне это не нравится». На этих словах он постучал пальцем по защитной шапочке, приподнял ее в знак прощания и рассинхронизировался. «Искорка, что думаешь, получится у него?» «Согласно моим данным, над нами сейчас нет спутников», — ответил дрон. «Супер! Я не про спутники, я про данные. Что еще у тебя есть?» «У меня есть доступ ко всемирной сети, но в данный момент я не могу интерпретировать все данные. Процесс обучения еще не завершен». «А что-то базовое? Где мы? Что это за планета? Кто здесь жил до нас? Чьи скелеты мы нашли?» Начав задавать вопросы, я уже не мог остановиться. «У меня реально 1000 вопросов!» «Что бы вы хотели узнать?» «Где мы?» «Участок номер 328. Зарегистрирован на Руперта Паттерсона. Цель изыскания — ферма для сбора ресурсов. Дата регистрации». «Стой! Спасибо, конечно, но реестр я и сам могу погуглить. Давай иначе». Я задумался над тем, как получше сформулировать вопрос. «Как называется планета, на которой мы находимся?» HP-013. Класс жизнепригодности. Гипопсихропланета. Скороговоркой выдал дрон. «Ну, про гипропроксиха что-то там, понятно». Я подавил зевок и встряхнулся. «Это стандартный класс для таких температур. А первую часть можешь расшифровать?» Искорка издала шипящий звук, как будто какие-то шестеренки внутри прокручивались. Никогда не поверю, что ИИ может так долго соображать. Скорее всего, что-то в ее системе было не в порядке. Мои мысли подтвердились голосовым сообщением, которое дрон выдал в эфир минуты через 3 после того, как я задал вопрос. «Невозможно сформулировать ответ. Часть данных повреждена. Необходима повторная загрузка модулей памяти». Наконец ответила Искорка. Мне даже показалось, что она вздохнула. «А где взять эти модули памяти?» «К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос. В радиусе действия моего сканера их нет». Я как будто даже услышал извиняющиеся нотки в голосе дрона. Задал еще несколько вопросов про Ориджи и про древних. Про систему управления дроидами, энергию и Скайкрафт. И не узнал практически ничего нового. То есть доступ ко всем существующим Википедиям у нее был. А, например, прочитать учебник истории или естествознания древних она не могла. Либо такой никогда не существовал в природе. Либо как раз находился в поврежденных модулях. Либо я неправильно задавал вопросы. Например, на вопрос «Кто ее создал?» получил довольно подробную информацию в духе Бот РСЦ-071302 на третьей наносборочной линии в пятую смену, согласно модели дроида-разведчика. Вот только кто такие древние, понятнее мне не стало. Могли быть и люди, такие же, как мы, просто более развитые. Так и зеленые человечки из фантазии Руперта. А дроид-разведчик могло быть как логичной функцией, так и адаптацией перевода. Зато в системе появилось больше переведенных данных об аномалиях и расширилась внутренняя база бестиария, что уже само по себе перевешивало все остальные недостатки. А с остальным мы разберемся по ходу. Если искорка сейчас не видит вокруг нас полезных модулей, это не значит, что их нет вообще. Я на секундочку стянул с головы шлем и сделал большой глоток энерготоника. В комнате сладко посапывал чипзик, зарывшись носом в свою меховую подушку из австралийской обуви. Откровенно говоря, не посапывал, а храпел от души, формируя своеобразное эхо от Робертова богатырского храпа. Заразительный, конечно, храп, но я хотел еще кое-что закончить. Вернулся к Ориджиналу, уселся поудобнее и разложил перед собой мастер-схемы и Скайкрафт. Активировал свой двухствольный пистолет и начал колдовать. Внимательно отслеживал на экране весь процесс. Пистолет сделался полупрозрачным, остались только линии, превратив его в трехмерный чертеж. Новые детали после активации мастер-схем выглядели так же, только светились по краям, создавая такой эффект, будто вся конструкция повисла в воздухе. Причем это можно было собирать, разбирать и крутить на 360 градусов. На все, что предлагала система, я сказал уверенное «да», и через полчаса, довольный как слон, разглядывал улучшенное оружие. Во-первых, появился приклад, а вместе с ним и нечто похожее на кожух или рамку, куда вставили пистолет. Сверху разместилась полноразмерная планка Пикатинни, дополнительная направляющая снизу, вероятно, под рукоятку или фонарик в дальнейшем. Во-вторых, верхний ствол стал длиннее, сантиметров на 20, будто на него надели глушитель с прямоугольным сечением. По сути, у меня в руках был уже не пистолет, а карабин с подствольником. Выросли показатели совместимости и дальности стрельбы, повысилась точность, практически сравнявшись по характеристикам с утерянным берсерком. При этом конструкция не была постоянной. Как и с ядом у клинка, это была опция, которой можно было не пользоваться. Следом пошла третья мастер-схема, которую искорка расшифровала как «быстрый огонь», а сам карабин в моем вольном переводе получил имя «скаутган». По своей форме девайс оказался похож на обычный пистолетный магазин, под который трансформировалась и рукоятка, и сам ствол. На экране это выглядело так, что место перелома стволов будто заварила яркая вспышка, которая потом побежала по чертежу к нижнему стволу и превратилась в окошко для заряжания подствольника. Я вышел из режима работы с мастер-схемами. Задумчиво повертел полученный карабин в руках. Создал еще патронов и зарядил магазин. Поместилось 20 штук. Может, и не прям уж шквальный огонь и режим «только одиночными». «Но все равно пушка-огонь. Искорка, а другие типы патронов бывают? А то выстрелы прямо золотые получаются». «Стрельба из скаутгана возможна разными типами пуль. Для изменения свойств необходимы соответствующие мастер-схемы». «А совершенно случайно их нет поблизости?» «Случайно их поблизости не оказалось. Зато в уцелевших модулях памяти нашлись координаты аж трех арсеналов, где их можно будет поискать». Ближайший, правда, находился аж в том секторе, где я нашел искорку. Далековато. Проснулся я от яростных криков. Под мышку забился и дрожал напуганный чипзик. Кричал Роберт, разговаривая с кем-то по тач-панели. И на моей памяти кричал он в первый раз в жизни. Пыхтеть, ворчать, пытаться быть строгим, да. Но чтобы так орать, такого еще не было. «Что значит, скелет не является доказательством?» Если бы у голоса был цвет, то сейчас тон Боба можно было бы назвать белым от гнева. «В смысле, рядом не было представителя фонда, чтобы зафиксировать находку? Вы там чипзданулись все, что ли? Разлом полный монстров? Какая еще комиссия?» Чипзик фыркнул и, осмелев, подбежал к Бобу, намереваясь цапнуть его за ногу. Не понравилось, видать, что название его породы начали использовать как ругательство. Но Роберт, не глядя, отпихнул зверька и продолжал кричать на невидимого собеседника. «Я знать не знаю, кто такой мистер Накамура!» Боб сжал кулаки и выдохнул, пытаясь успокоиться. «И что? Вы меня слышите? Он два ребра нашел и жопу... Да, простите, фрагмент копчика. Но я вам говорю, что мы нашли целое убежище. То есть как уже неважно. Ну, чипздец! Это я не вам! Стой! Стой! Нет-нет-нет-нет! Не отключайся! Да чтоб тебе скалопендры всеми своими лапами по пентель отвесили по твоей копчику!» «Кто ты, воин?» — улыбнулся я, наблюдая за тем, как Роберт схватился за голову и теперь медленно стекает по креслу на пол. «С кем воюешь?» «А, с фондами!» — поморщился Боб. «Это уже пятый!» «Судя по твоему разговору, Грант нам пока не светит». «Да пошли они в копчик! Вы, — говорит, — Америку не открыли. Хотите денег? Фиксируйте находку у проверяющего, а потом изучайте, чтобы рост, вес, возраст, ДНК, паспорт и прописку. И вот тогда приходите к нам. Фу, есть хочу, с утра уже бьюсь». «Не, это не наш случай», — признал я, зевнул и потянулся. «А у тебя с дроном что?» «Паспорт и прописку он тоже, к сожалению, не выдал. Но пару наводок на интересные места мерзлоты уже накидал». «Слушай...» — Роберт замялся. «Я поговорить хотел по этому поводу как раз. Я пока паузу возьму. Мне после вчерашнего надо в себя прийти. И как раз всеми этими...» Боб показал на разбросанные бумаги перед собой. «Делами займусь. Ты не против? Убежище с Рупертом выгребем до конца, а уж потом я на паузу». «Нормально все, не парься. Ты молодцом вчера был, а для первого раза так просто огонь. У стрекозы все равно дальности не хватит отсюда». «Ага», — кивнул Роберт. «Кстати, по 37-й я уже тоже начал работать, но пока глухо. Проволочек столько, будто я целый сектор на себя оформляю, а не карантинный разрушенный объект. Завтра буду Симонову звонить. Он обещал помочь». «Лучше займись аукционом, чтобы было на что ее выкупать». «Это да! Мы с Рупертом уже на связи. Он чистит, моет и фотографирует, а я лоты создаю. Предварительно от 100 до 200 тысяч кредитов мы получим. И это без учета Скайкрафта. Со шлемом что будем делать?» «Изучим сначала, а потом уже решим. Все, пошли завтракать, не могу больше». Через 2 часа мы появились на ферме Руперта. Встречал нас уже другой дроид. Юпитер, кажется. Но защитная шапочка была на месте. Лебедку фермер уже восстановил и улучшил. Получилось нечто вроде подъемника с площадкой. «Я уже одну ходку сделал», — похвастался Руперт и кивнул на ящик, из которого торчала тусклая рука старого Ориджа. «Глубоко не заходил, но жучье словно вымерло. Видать, прижучили мы их осиное гнездо. Ха-ха-ха-ха!» Я улыбнулся. «Точнее не скажешь. Я тогда вас покину. У меня сроки поджимают». «Валяй!» — кивнул фермер. «Мы, как погрузимся, все это к Данзе отвезем. Там тогда и встретимся». Я уселся в катер и ввел в навигаторе координаты Ледяной долины. Она же Скользкая смерть. Мне нужен был город на ее границе. Бонневиль. Его назвали в честь озера из нашего мира. У нас соль, тут лед. Но, как мне успела рассказать Искорка, и там, и здесь самые большие скорости и разная движуха. Транспортники там испытывают и даже гонки проводят.